Гарри Гаррисон. Самый замечательный автомобиль в мире. Нервы Эрнеста Харроуэя начали сдавать. Он стиснул руки, чтобы остановить дрожь. Идея, которая там, в Детройте, представлялась ему такой замечательной, теперь, когда он оказался в Италии, более того, не где-нибудь, а в Кастелло Престеце, стала казаться неразумной и пугающей. Он справился с невольной дрожью и перевел взгляд с серой, изъеденной временем стены замка на еще более серую и намного более древнюю гряду Доломитовых Альп, вздымавшуюся позади. Во дворе замка царила полная неподвижность и почти благоговейная тишина, нарушаясь лишь слабым шорохом сосновых игл, перебираемых предвечерним ветерком, да потрескиванием остывающего мотора арендованного автомобиля, на котором он приехал. В горле у него было сухо, а ладони напротив вспотели. Он должен был сделать это. Судорожным движением он распахнул дверь и заставил себя вывалиться из автомобиля. Задержавшись лишь настолько, чтобы подхватить сиденье портфель, он затопал по хрустящему под ногами гравию к каменному порталу, посреди которого располагалась огромная окованная железом дверь. На потемневших досках двери не было видно никакого звонка или дверного молотка, зато на каменной притолоке сбоку располагалась позеленевшая от времени бронзовая голова горгона, державшей во рту круглую ручку. Харроуэй потянул, и из стены примерно на фут с гнусным скрежетом неохотно вылез железный прут, который, спазматически дергаясь, уполз в стену, как только приезжий выпустил ручку. Независимо от того, сколько лет или веков насчитывал этот механизм, он, похоже, все еще действовал, так как не прошло и минуты, как послышался сильный, хотя и приглушенный стук, и дверь медленно приоткрылась. Высокий болезненного вида человек в ливрее, уставив на посетителя впечатляющих размеров нос, окинул оценивающим, но незаинтересованным взглядом его темный цвета древесного угля летний костюм из немнущейся ткани и поднял глаза на взволнованное лицо Харроуэя. «Си, сеньоре!» Почти не шевеля губами, произнес он холодным подозрительным тоном. «Бонджорно!» — ответил Харроуэй, исчерпав таким образом весь свой итальянский словарь. «Я хотел бы видеть мистера Беллини». «Маэстро никого не принимает», — сказал слуга на безупречном английском языке с заметным оксфордским акцентом, после чего отступил на шаг и потянул за ручку двери с явным намерением закрыть ее. «Подождите!» — воскликнул Харроуэй, но дверь неумолимо продолжала закрываться. В отчаянии он сунул ногу в щель. Этот маневр частенько помогал ему во время его недолгой карьеры коммивояжера, приходившейся на время обучения в колледже, но, как выяснилось, совершенно не подходил для этого типа архитектуры. Вместо того, чтобы вновь распахнуться, как это сделала бы легкая квартирная дверь, чудовищная воротина продолжала двигаться. Тяжесть створки смяла тонкую подошву легкой туфли. Ступню сдавило так, что Харроуэю явственно показалось, будто он слышит скрежет костей. Он пронзительно вскрикнул, вцепившись в дверь, всей тяжестью потащил ее на себя. Дверь остановилась, а затем, немного подумав, медленно качнулась в обратном направлении. Слуга, вздернув правую бровь, недоуменно следил за действиями посетителя. «Прошу прощения», — выдохнул Харроуэй, — «но моя нога! Вы сломали мне все кости. Очень важно, чтобы я увиделся с мистером Беллини, с маэстро. Если вы не хотите пропустить меня к нему, то передайте хотя бы это». Переступив на здоровую ногу, он полез в карман пиджака. Письмо было подготовлено загодя, как раз на тот случай, если на пути ко встрече возникнут серьезные затруднения, и вручил конверт слуге. Тот принял его с большой неохотой. На сей раз огромная дверь беспрепятственно закрылась полностью, и Харроуэй, дохромав до одного из каменных львов, стороживших вход, плюхнулся на спину зверю и вытянул ногу, надеясь, что это успокоит пульсирующую боль. Она действительно понемногу слабела, но спустя четверть часа дверь отворилась снова. «Следуйте за мной», — приказал слуга. Неужели его голос прозвучал немного теплее? Ступая в здание, Харроуэй чувствовал, что его сердце бешено колотится где-то в горле. Он попал сюда. Он сделал это. В доме было полутемно, к тому же Харроуэй, пребывая в состоянии крайнего волнения, попросту не замечал почти никаких деталей, хотя в памяти у него и остались отрывочные впечатления, такие как деревянная резьба, массивные балки, поддерживавшие потолок, стоявшие по углам старинные рыцарские доспехи, да различные предметы мебели, громоздкие, как товарные вагоны. Стараясь не наступать на все еще болевшую ногу, он прихрамывая следовал за своим провожатым через анфиладу комнат, пока они, наконец, не оказались в зале с большими трехстворчатыми окнами, выходившими в сад. Перед окном стояла девушка. Она держала за уголок записку, переданную Харроуэем, с таким презрительным видом, будто это была использованная салфетка, которую нужно было немедленно выбросить. «Что вам здесь нужно?» – спросила она ледяным тоном, который совершенно не вязался с бархатной теплотой ее голоса. В любое другое время Харроуэй проявил бы к этой восхитительной представительнице женского пола гораздо больше интереса. Но сейчас, насколько невероятно это ни было, он рассматривал ее лишь как нежелательное препятствие на своем пути. И сине-черные локоны, падавшие на покрытые нежным загаром плечи, были всего-навсего волосами. Полная грудь, видневшаяся в квадратном вырезе платья, служила еще одним барьером, преграждавшим ему дорогу. А с пухлых очаровательных губок срывались резкие слова, запрещавшие ему встречу с Беллини. «Это вас не касается», — грубо отрезал он. «Все, что мне нужно сказать, я сообщу маэстро». «Маэстро — больной человек и ни с кем не встречается», — ответила девушка. Голос ее прозвучал так же властно, как и его последняя фраза. «Мы никому не позволим тревожить его». Она взмахнула запиской с таким омерзением, словно это была дохлая мышь. «Что значат эти слова? Незаконченное дело в Лемане в 1910 году». «Это не ваше дело, мисс». «Я синьорина Беллини». «Мисс синьорина». «Синьорина» — это то же самое, что и «мисс», но по-итальянски. «Прошу прощения, мисс Беллини». «То, что я должен сказать, предназначено только для ушей самого маэстро». Он крепче стиснул ручку портфеля. «Ну а теперь... Вы передадите ему мою записку?» «Нет». Неожиданно глубокий голос прогремел откуда-то с потолка. Девушка побелела и прижала записку к груди. «Он слышал», — выдохнула она. Божественный, судя по всему, голос снова что-то проворчал. Девушка в ответ рассыпала звонкое стаккато итальянских слов. При этом она обращалась, похоже, к небесам или, по крайней мере, к потолку. Похлопав глазами некоторое время, Харроуэй смог все же разглядеть громкоговоритель, встроенный в декоративную, по крайней мере, с виду бойницу, украшенную лепной рамкой. Там же, похоже, находился и микрофон. И тут разговор прекратился. Последняя фраза невидимого собеседника, судя по тону, была приказом. Девушка опустила голову. «Это было... был... он... его...» — срывающимся шепотом спросил Харроуэй. Она только кивнула и отвернулась к окну, собираясь силами, чтобы заговорить снова. «Он хочет видеть вас, ведь доктор строго-настрого запретил допускать к нему посетителей». Она резко повернулась и посмотрела ему прямо в лицо. В ее округлившихся, подернутых пеленой слез глазах читалось настолько сильное чувство, что стремление Харроуэя во что бы то ни стало сохранять безразличие немедленно получило тяжкий удар. «Может быть, вы уйдете? Прошу вас. Ему нельзя волноваться». «Я хотел бы пойти вам навстречу, но я просто не могу этого сделать. Слишком долго я ждал этого шанса. Но обещаю вам, что не буду волновать его, сделаю для этого все возможное, честное слово». Она испустила прерывистый вздох и, снова опустив голову, отвернулась. «Пойдемте», — сказала она, и, не взглянув на непрошенного гостя, направилась к двери. Харроуэй, не ощущая боли в поврежденной ноге, по правде говоря, он вообще не ощущал почти ничего, хромал за ней, как сквозь вату. Его чувства почти бездействовали, будто все его существо никак не могло поверить в то, что мечта всей его жизни начала, наконец, воплощаться в реальность. Распахнулась еще одна, последняя дверь, и он увидел в инвалидном кресле фигуру крупного мужчины, закутанного в одеяло. Случайный луч солнечного света, проникший в окно, отразился от пышной гривы седых волос, образовав нимб. Харроуэй нисколько не удивился бы, даже если бы нимб показался настоящим. Он неподвижно застыл на месте, а девушка молча подошла и вручила маэстро его записку. «Что это значит?» – спросил старик, требовательно взмахнув листом бумаги. «В Лемане в том году осталось незаконченным только одно дело. Ну а сейчас уже слишком поздно начинать судебный процесс или что-нибудь еще вроде него. Что вы хотите?» Он, нахмурившись, поглядел на Харроуэя. От усилий его лицо цвета красного дерева покрылось густой сетью глубоких морщин. «Нет... нет, ничего подобного!» Харроуэй поймал себя на том, что заикается, глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Конечно, я там не был. Я даже еще не родился!» Он подавил в себе желание истерически захихикать. Но мой отец много раз рассказывал мне об этом дне, так что я почти верю в то, что видел гонку своими собственными глазами. Какая ужасная катастрофа могла получиться, когда тот 11-литровый «Фиат» подрезал ваш «Тип-13» с мотором 1327 кубических сантиметров и опрокинул его. Но ваш водитель Фетучини выпал из машины очень удачно, и только пробка горловины радиатора отлетела в толпу. «Пробка!» «Я так и знал», — сказал маэстро, хлопнув ладонью по подлокотнику своего кресла на колесах. «Конечно, без нее не могло обойтись, ведь других незаконченных дел в Лимане не было». «Дедушка, прошу тебя», — взмолилась девушка, погладив старика по руке. «Вы же обещали». Она обожгла Харуэя гневным взглядом. «Прошу прощения, я не хотел. Но так или иначе, во всем этом нет ничего особенно интересного, если не считать того, что мой отец оказался именно тем человеком, которому эта пробка попала в голову». «Ха, таинственный пострадавший наконец нашелся». «Но он не был по-настоящему травмирован. Это была небольшая трещина, и он поднялся из постели менее чем через месяц. И он сохранил у себя пробку от радиатора, свое величайшее сокровище. У него совсем не было денег. Переезд в Европу, а он поехал специально, чтобы посмотреть гонки в Лимане, он отработал на пароходе. Так что его поместили в благотворительную больницу. Именно поэтому вам так не удалось найти его. Хотя я знаю, сколько усилий вы приложили для того, чтобы найти раненого». «Это было нечто мистическое. Множество народу видело, как он упал, а потом все следы исчезли». «Знаете, папа всегда был очень застенчив. Он, наверное, даже не мог представить себе, что будет разговаривать с таким великим человеком, как вы. Когда он поправился, то смог кое-как вернуться в Соединенные Штаты, а после этого вся его жизнь переменилась. Он частенько говорил, что присытился беспутной жизнью. Как он встретил мамочку, и они поженились... Тогда он работал на заправочной станции. Через некоторое время он накопил достаточно денег, чтобы купить ее. Это был его единственный в жизни серьезный поступок. Но он всегда был счастливым человеком. Он хранил пробку от радиатора в стеклянном ящичке, висевшем над камином. Эта вещь, пожалуй, самая первая из сохранившихся у меня воспоминаний. Пробка от радиатора и рассказы отца о ней. Я вырос под знаком этой пробки, мистер Беллини, и не будет преувеличением сказать, что она сформировала всю мою жизнь. Я любил автомобили, я изучал их, ходил в вечернюю школу, и вот сейчас я инженер-автомобилист, и никогда в жизни не желал ничего другого, не считая разве что встречи с вами. А в прошлом году папа умер. Его последние слова были: «Верни ее хозяину, сынок». Она по совести не принадлежит нам, и я знал, что ее когда-нибудь нужно будет вернуть. Но всю жизнь не мог решиться пойти на это. Это твое дело, сынок. Ты должен это сделать. Верни ее тому человеку, которому она принадлежит по праву. Харуэй раскрыл портфель, порылся в нем и извлек нечто плотно укутанное во множество слоев полиэтилена. Один за другим он легкими почтительными прикосновениями разворачивал их, пока на свет не появилась старая пробка от радиатора. Помятая, исцарапанная, но начищенная и сверкавшая, как драгоценный камень. Он подал ее маэстро. Тот, прищурившись, повертел ее перед глазами. «Отличная медяшка», — сказал он и протянул предмет гостю. «Оставьте ее себе». «Благодарю вас», — негромко проговорил Харуэй. Он снова тщательно завернул свою драгоценность в полиэтилен и осторожно опустил в портфель. «Большое спасибо вам и за то, что вы любезно согласились принять меня». Он защелкнул портфель и крепко схватился за ручку. «Я не хотел бы тревожить вас больше, но, с вашего позволения, у меня есть еще один, только один вопрос, который я хотел бы задать вам перед тем, как уйти». «И что же это за вопрос?» Настороженно осведомился маэстро. Он смотрел в окно, но видел перед собой только Лиман в 1910 году. Если бы не тот неповоротливый «Фиат», его «Тип-13» наверняка одержал бы победу. Благодаря верхнему распределительному валу он мог давать 3000 оборотов в минуту. Знаете, он волновал меня на протяжении многих лет. Как вы думаете, если бы не этот несчастный случай, смог бы «Тип-13» занять первое место? В конце концов, с вашим новым верхним распределительным валом он мог давать 3000 оборотов в минуту. «Дио мио!» — задыхаясь, воскликнул маэстро. «Вы читаете мои мысли! Я подумал именно об этом, причем теми же самыми словами. Нет, сэр. Никакого чтения мысли, а всего лишь многолетние размышления. Я имел только одно хобби, одно всепоглощающее увлечение – автомобили Беллини и гений Беллини. Весьма разумное хобби для молодого человека. Ведь большинство молодежи нового поколения – бесхребетные бездельники, считающие механическую повозку с автоматическим переключением передач настоящим автомобилем. Задержитесь немного, мы с вами выпьем по бокалу вина. Вы ведь уже знакомы с моей внучкой Вирджинией? Это светочей старика, несмотря даже на то, что она очень строга со мной. Девушка пронзила его возмущенным взглядом, а он от всей души рассмеялся. «Не хмурься так, мой цветочек. От этого на твоем прелестном личике могут появиться уродливые морщины. Лучше принеси нам бутылочку Вальполичеллы 47-го года и какие-нибудь склянки. Мы устроим сегодня небольшой праздник». Они потягивали вино и разговаривали. И разговор касался только автомобилей. Автомобилей Беллини, которые, по их обоюдному убеждению, были единственными автомобилями, достойными обсуждения. День склонился к вечеру. Харуэя вынудили остаться к обеду. Его не пришлось долго уламывать. И разговор продолжался. Червячные передачи и рулевое колесо под спагетти, полуцентробежные гидравлические многодисковые муфты к мясу, а с десертом пошли толкатели клапанов. Это было в высшей степени удовлетворительное меню. «И вот доказательство», — объявил Харуэй, вписывая последнюю формулу в длинный ряд уравнений, растянувшийся на всю длину ослепительно-белой льняной скатерти. «Когда вы разрабатывали для типа 22 ваш 16-клапанный двигатель с 4 клапанами на цилиндр, то добились большого давления продувки при меньших по размеру клапанах. Расчеты это наглядно подтверждают. Вы, конечно, предварительно провели математическое моделирование». «Нет. Доказательства я оставил для других. Я знал, что у меня получится. Можете назвать это интуицией». «Не интуицией, а гениальностью». Беллини кивнул своей большой седой головой, принимая его слова как должное. «А чем, по вашему мнению, я занимался последние 10 лет?» — спросил он. «Ничем. Вы заперлись в этом замке, дав автомобильному миру больше, чем любой другой человек на свете». «Вы правы. Но я, хотя и удалился от дел, я же устроил здесь маленькую мастерскую для всяких развлечений. Проверки идей. Так, стариковское хобби. Я построил автомобиль». Харуэй весь побелел. Он привстал на ноги, конвульсивным движением смахнул на пол один из изумительных хрустальных бокалов, но даже не заметил, как драгоценное стекло с жалобным звоном рассыпалось возле его ног. «Автомобиль? Новый автомобиль?» — задыхаясь, выдавил он. «Я подумал, что он мог бы вас немного заинтриговать», — с озорной усмешкой сказал маэстро. «Смею ли надеяться, что вы не откажетесь взглянуть на него?» «Нет, дедушка, нет!» — вспыхнула Вирджиния. На протяжении всего обеда она сидела почти безмолвно, так как беседа, похоже, не причиняла маэстро никакого вреда, ее обычная настороженность смягчилась, но это было уже чересчур. «Ты опять разволнуешься! Доктор запретил тебе подходить к автомобилю еще по меньшей мере 2 недели. «Молчать!» — вдруг взревел старик. «Это мой дом, и я Беллини. Ни один жирный чурбан, ни один из этих сладкоголосых шарлатанов не смеет указывать, что я могу и чего не могу делать в собственном доме». Но гнев тут же прошел, и он нежно погладил руку девушки. «Любовь моя, ты должна прощать старику его капризы. В гонке моей жизни осталось лишь несколько заключительных кругов. Магнето сбоит, а давление масла почти на нуле. Позволь мне еще несколько мгновений радости, прежде чем я в последний раз заеду на яму». Ты не могла не заметить, насколько Харуэй отличается от других молодых людей. У него чистое сердце, несмотря даже на то, что он трудится на этих детройтских адских железных мельницах. Я думаю, что он, возможно, последний из исчезающей породы. Он прибыл сюда, чтобы отдать, а не просить, ни на что не рассчитывая. Он должен увидеть автомобиль». «Как он называется?» — почти беззвучно спросил Харуэй. «Тип 99. Красивое название. Харроуэй взялся за рукоятки инвалидного кресла, а Вирджиния пошла вперед к лифту, который негромко жужжа доставил компанию вниз в гараж-мастерскую, спрятанную в цоколе замка. Когда дверь открылась, Харроуэй был вынужден вцепиться в инвалидное кресло, иначе он не смог бы устоять на ногах. Перед ним стоял автомобиль. Это был миг чистой радости, наивысшая точка его жизни. Он даже не ощущал, как слезы ничем не омраченного счастья струились по его лицу, пока он незаметно для себя, припадая на придавленную дверью ногу, поспешно хромал по идеально гладкому бетонному полу. Это было застывшее движение. Серебристые контуры типа 99 напоминали плененную молнию. Они, тоскуя, мечтали о том, чтобы ринуться вперед и объять весь мир. Кузов был сама простота, со сгибами столь же чистыми и прекрасными, как обрез женской груди. И под этим сверкающим капотом, в глубине этого совершенного тела, Харроуэй точно знал, скрывались еще большие чудеса. «Вы усовершенствовали тормоза?» – нерешительно спросил он. «Несколько», – признался маэстро. «Я и прежде не уделял много внимания тормозам». «Серьезными основаниями. Разве вы не говорили себе, что автомобиль Беллини предназначен для того, чтобы ездить, а не останавливаться?» «Да, я так говорил. Но мир меняется, и дороги теперь забиты куда сильнее. Я просто сконструировал совершенно новую систему торможения. Устойчивая к ошибкам, не проскальзывающая, не заклинивающаяся, не резкая. Именно такая, какой, по вашим представлениям, и должна быть тормозная система Беллини. И эта система магнитострикционная». «Ну, конечно же! Но никто и никогда прежде до этого не додумался». «Естественно. К этому относились как к лабораторному феномену, в котором применение магнетизма изменяет характеристики ферромагнитного вещества. Это позволило сделать хороший тормоз. И еще мне настолько надоела дьявольская пляска поршневого двигателя, я решил, что необходим новый принцип. Поэтому тип 99 оснащен свободно-поршневой бесшатунной турбиной». «Но это же невозможно! Ведь эти принципы нельзя совместить в одном устройстве». «Невозможно для других, но не для Беллини. И еще с одной проблемой удалось справиться. Неподрессоренная масса. Этот автомобиль не имеет неподрессоренной массы». «Но ведь это не вас...» Маэстро улыбнулся и кивнул, принимая почести как должное. «Ну и, конечно, есть еще кое-какие мелочи. Никель-кадмиевый аккумулятор, который не может выйти из строя или полностью разрядиться. Цельно-алюминиевый корпус, нержавеющий, легко поддающийся ремонту. Вот такая штука». Харроуэй позволил своим пальцам погладить рулевое колесо. Его даже и в мыслях невозможно было фамильярно назвать «баранкой». «Вы должны представить этот автомобиль миру». «Я не думал о запуске его в производство. Это просто стариковская игрушка». «Нет, это значительно больше. Это возвращение к чистоте классического автомобиля. Машина, которая стремительным штурмом завоюет весь мир. Благодаря лишь тому, что она собой представляет совершенный автомобиль. Прекраснейший автомобиль в мире. Вы запатентовали все модификации изобретения?» «Беллини можно упрекнуть во многом, но он не вчера родился на свет». «Тогда позвольте мне взять автомобиль с собой в Соединенные Штаты. В моей фирме имеется много истинных любителей и знатоков автомобилей, и мне достаточно будет лишь показать им тип 99, чтобы убедить их. Мы выпустим ограниченное число любовной ручной сборки, изумительных...» «Я не знаю», — задумчиво протянул маэстро, а затем разинул рот, захватывая воздух, вцепился пальцами в подлокотники. Его лицо побелело от боли. «Мое лекарство, Вирджиния, быстро!» Девушка опрометью кинулась за бутылочкой, а старик, прижимая руки к груди, с большим трудом произнес: «Это сигнал, Харроуэй. Моя работа закончена. Автомобиль готов. И я тоже. Берите его. Отдайте его миру». Он закончил фразу каким-то неразборчивым бормотанием. Сил в нем осталось лишь настолько, чтобы выпить лекарство, которое принесла его внучка. Благородная голова устало свесилась на грудь. Девушка развернула кресло и покатила его прочь. После того, как двери лифта закрылись за ними, Харуэй вновь повернулся к автомобилю. «О, радость!» Он нажал кнопку на стене. Двери гаража распахнулись, и на светло-серый пол посыпались дождевые капли. Арендованный автомобиль мог остаться здесь. Фирма завтра заберет его, а он этой ночью сядет за руль творения Беллини. Автомобильная дверь раскрылась от легкого прикосновения, и он скользнул в ласкающие объятия кожаного водительского сиденья. Он включил зажигание и улыбнулся, не найдя кнопки стартера. «Конечно, ведь Беллини всегда презирал электричество. Завести любой автомобиль Беллини всегда можно было одним единственным движением пусковой рукояти. А теперь система была доведена до предельного совершенства, и крошечная двухдюймовая миниатюрная рукоятка торчала из приборной панели. Он провернул ее кончиками пальцев, и идеально сбалансированный двигатель, негромко взревев, ожил. Лежавшие на рулевом колесе руки ощутили пульсацию мощи двигателя. Не механический стук уродливого механизма, но приглушенный гром, похожий на мурлыканье гигантского кота. С легкостью горячего ножа, прикоснувшегося к куску масла, рукоять коробки передач скользнула в положение первой скорости, и когда он прикоснулся ногой к акселератору, серебряная машина вырвалась в ночь, словно ракета, уходящая с пускового стола. На то, чтобы разогнаться до сотни миль в час, ему потребовалось 4 секунды. Он еще не привык к божественной машине и очень осторожно прибавлял газ. Яркие, как прожекторы, фары пробивали огромные туннели света в дождливой ночи. И хотя открытый автомобиль не имел никакого тента, Харуэй оставался совершенно сухим, поскольку гениально спроектированные обводы машины так отклоняли поток встречного воздуха, что он не хуже металлической крыши защищал автомобиль от дождя. Дорога представляла собой кошмарную череду крутых поворотов, но Харуэй с громким смехом проскакивал их, так как всего один оборот руля позволял повернуть колеса в крайнее положение, и машина маневрировала с такой легкостью, словно катилась по рельсам. В истории мира никогда еще не существовало подобного автомобиля. Харуэй пел за рулем, выплескивая в пасмурное небо, переполнявшее его счастье. В моторизованном мире начинался новый день, день типа 99. И каждая из машин будет сделана с той же любовью и заботой, которые мастер вложил в этот опытный образец. Уж он-то, Эрнст, позаботится об этом. Конечно, придется внести пару-другую незначительных изменений. Ну, например, поставить другие аккумуляторы. Никель-кадмиевые придется выкинуть. Завод имеет контракт с поставщиками свинцовых батарей, а такие контракты нарушать нельзя. И алюминиевый кузов. Он очень хорош в теории, но для его изготовления нужны особые штампы. К тому же на складах имеются большие запасы стального листа, которые следует израсходовать. Да и дилеры поднимут вой, потому что алюминиевые кузова никогда не ржавеют, и возникнут серьезные трудности со сбытом все более новых моделей. И двигатель следует поставить другой. Они модифицируют один из серийных. Что и говорить, новый принцип — это прекрасно, но выкидывать станки, каждый из которых стоит пару миллионов долларов, просто глупо. Но невзирая на мелкие изменения под капотом, автомобиль останется тем же самым. Сворачивая на ярко освещенное шоссе, Харуэй кинул назад счастливый взгляд. Ладно, пусть почти тем же самым. Рынок нельзя изменить за одну ночь, но в европейском сегменте просматривалось кое-что заманчивое. Вероятно, будут потери, так как придется чуть свернуть американский рынок, но эти денежки вернутся. С достойным гиганта ревом он обогнал, как стоячих, вереницу спортивных автомобилей и вписался в длинный изгиб дороги. Дождь унялся. На гребне горы, высоко над собой, Харуэй разглядел контуры Кастелло Престеца и вскинул руку в воинском салюте. «Спасибо тебе, Беллини!» — крикнул он сквозь ветер. «Спасибо!» Но и ему принадлежит в этом большая, важная заслуга. Мало того, что он станет выпускать самый замечательный автомобиль в мире, он еще и поможет мечте старика воплотиться в жизнь.